Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, продолжим. Итак, за мной гонятся гусары, уланы и другие прусские кавалеристы, которые принимают меня за бежавшего императора французов Наполеона Бонапарта. Потому что я в его треуголке и в его сюртуке. Я не буду вам подробно пересказывать всю историю про свинарник, стену и сад, но вот мне удалось выскользнуть в калитку, но я не успел запереть ее за собой. Штейн, который кричал: «Сдавайтесь, ваше величество, мы вас пощадим», мчался за мной по пятам, а улан уже повернул коня назад. Вскочив на своего скакуна, я снова понесся по травянистой равнине. Штейну пришлось спешиться, открыть калитку, провести в нее лошадь, а потом снова сесть в седло, прежде чем продолжить погоню. Его я опасался больше, чем улана, чья лошадь была нечистых кровей и к тому же устала. Я проскакал во весь опор с милю, прежде чем рискнул оглянуться. И тут оказалось, что Штейн в ружейном выстреле от меня. Улан следует за ним примерно на таком же расстоянии, а далеко позади видны еще только трое. Теперь прусаков было уже не девять, число их поубавилось, но даже один из них легко справился бы с безоружным. Меня удивило, что за время этой долгой погони я не видел ни одного из наших отступающих солдат, и я подумал, что сильно удалился к западу от их пути, и теперь, чтобы встретиться с ними, надо взять восточнее. В противном случае мои преследователи, если не настигнут меня, будут продолжать погоню до тех пор, пока мне не преградит путь кто-нибудь из их товарищей, двигающихся с севера. Взглянув на восток, я увидел вдалеке облако пыли, растянувшееся на много миль. Там, конечно, была дорога, по которой отступала наша несчастная армия, но вскоре я убедился, что некоторые из отставших французов попали и на этот проселок, так как вдруг увидел лошадь, которая паслась на краю поля, а неподалеку, привалившись спиной к насыпи, сидел ее хозяин, французский кирасир, видимо, смертельно раненый. Я соскочил с коня, схватил длинную тяжелую саблю кирасира и поскакал дальше. Никогда не забуду лицо этого бедняги, когда он взглянул на меня угасающими глазами. Это был старый седоусый солдат, слепо преданный своему долгу. И когда он в предсмертные мгновения увидел императора, для него это было подобно откровению свыше. Удивление, любовь, гордость озарили его бледное лицо. Он что-то сказал, боюсь, что это были его последние слова, но мне некогда было слушать, и я помчался дальше. Все это время я скакал через пойменные луга, пересеченные широкими лощинами. Лощины эти иногда достигали 14, а то и 15 футов в ширину, и у меня душа уходила в пятки всякий раз, как конь через них прыгал, ведь стоило ему оступиться, и я погиб. Но тот, кто выбирал лошадей для императорской конюшни, видимо, знал свое дело. Конь только один раз заупрямился на берегу Самбры, но с тех пор ни разу меня не подвел. Мы мчались, обгоняя ветер, и все же я никак не мог оторваться от этих проклятых прусаков. Всякий раз, перемахнув через какой-нибудь ручей, я с надеждой оглядывался назад и неизменно видел Штейна, который так же легко, как я, брал препятствие на своем белоногом гнедом коне. Это был мой враг, но я уважал его за мужество. Снова и снова я прикидывал на глаз расстояние, отделявшее меня от преследователя. У меня мелькнула мысль, что если резко повернуть назад и зарубить его, как зарубил я того гусара, прежде чем его товарищ подоспеет к нему на помощь, но остальные прусаки подтянулись и тоже были теперь близко. Я подумал, что этот граф Штейн, вероятно, владеет саблей не хуже, чем конем, и с ним сразу не справишься. А тем временем остальные поспешат к нему на выручку, и песенка моя спета. Поэтому разумнее всего уносить ноги. Я увидел дорогу, обсаженную по обеим сторонам тополями, которая шла через равнину с востока на запад. Она должна была привести меня к облаку пыли, поднятому отступающими французами. Поэтому я повернул коня и поскакал по ней. Справа от дороги показался одинокий дом с большой веткой над дверью вместо вывески. Это была таверна. Возле нее стояло несколько крестьян.